Люди разобрали ломы, лопаты, кайла и цепочкой двинулись за мной. Я очистил от снега кусок скалы и кайлом с молотком по очереди начал откалывать куски. Все с интересом наблюдали. Через полчаса, когда от меня уже валил пар, повезло. В одном из осколков блеснул тусклый серо-зеленый камень. Вот он, ребята. Я поднял камень над головой. Обступившая меня команда передавала камень из рук в руки, разглядывая и цокая языками. Ты невзрачный какой! Его обработать еще надобно. Для этого ювелиры есть. Необработанный выглядит скромно и стоит значительно дешевле ограненного. Но тут уж вам решать. Продать необработанным или отдать ювелиру в огранку и платить за его работу деньги. Всех заинтересовало, сколько можно получить за найденный камень. Если продать необработанным, можно купить лошадь. А ежели огранить, избу, пятистенку. По команде пробежал ропот. — Давай, капитан, показывай, где кому стоять, чтобы без обиды. Я расставил людей по местам, сам присел отдохнуть. Разбивали скалу до обеда. Поскольку горячего сегодня в обед не будет, перекусили в сухомятку сухарями и солониной, как на корабле в походе. Ничего, ребята, вечером уж, наверное, похлебаем чего горячего. Глеб с Егором сварят горячего супчика или кулеша, лишь бы на охоте повезло. Места здесь для охоты неплохие, звери не пуганы. — А когда ты был здесь, капитан? — 3 года назад. Не мог же я им сказать, что уже 70 лет прошло, жизнь 3 поколений. Поев, отдохнули с полчаса и снова за работу. Я и сам долбил, показывая пример. Работали до вечера, даже пришлось в приказном порядке прекращать работу. Уже темнело, и можно было не увидеть самоцвета в породе. Усталые, но довольные вернулись в избу. Еще на подходе почувствовали запах горячей мясной пищи, аж слюна потекла. Ввалились гурьбой в избу. Нас встретили улыбающийся Глеб и Егор. Егору повезло. Удалось подстрелить косулю. Мясо будет на пару дней. Умывшись растопленным снегом, сели за стол, и котел с наваристой похлебкой опустел за считанные минуты. Каждому досталось по крупному куску отварного мяса на косточке. Наелись до отвала, после нескольких дней еды в сухомятку. Когда Глеб убрал посуду, я вытащил заранее приготовленный мешочек. «Ну, работники, выкладывайте добычу». Каждый клал то, что добыл сегодня. Кому-то повезло, добыл 2, а то и 3 самоцвета, а кому и нет. Сегодня удача сопутствовала не всем. С почином вас! Команда одобрительно загудела. Я завязал мешочек и положил под свои нары. Еще 3-4 дня, и при хорошей огранке поход окупится. Утром проснулись от запаха горячей каши. Глеб постарался и сварил пшенную кашу с мясом. Хорошо подкрепившись, отправились к скале. Никого не надо было подгонять. Никто не отлынивал от работы. Все остервенело рубили камень. Даже поддувающий ветерок не был помехой. Конечно, только начало декабря. Но вот будет январь с его трескучими морозами под 40 градусов. Тогда уже вряд ли поработаешь. Сегодняшний день был удачливый. Добыли 18 камней. Из них один очень крупный. Так без выходных мы вгрызались в камень. Быт устоялся, не хватало только бани. Через месяц Глеб предложил: «Мужики, а давайте сделаем выходной и срубим маленькую баньку. Можно и по очереди помыться, уж тело чесаться начинает, так и обовшивеем все». Команда разделилась. Половина хотела работать, другая половина, почесывая свалявшиеся волосы, стояла за баню. Все уставились на меня. «Все, други мои, завтрак с колени идем. Делаем баню и моемся. Но русские же люди, а то уже и в избу не войти от запаха». Полдня рубили деревья и таскали хлысты застоявшимися уже лошадьми к избе. К вечеру банька уже была готова, и внутри пахло сосной. Заранее на печке натопили снега, и первая партия пошла мыться. Банька была невелика и от силы вместила 10 человек. Распаренные после баньки мужики голышом кидались в снег, кричали и баловались, как дети. «Сейчас хорошо бы пивка», — весело отдуваясь, сказал один из уже помывшихся. «Ты размечтался, а бабу не хочешь?» Матросы дружно рассмеялись. Женщин никто давно не видел. Потом помылась вторая очередь, да и я тоже. Какое же это блаженство помыться в бане, когда 2 месяца не снимал одежды на морозе, работал физически и не мог смыть пот. Такое ощущение, что снял грязную кожу, как змея после линьки. Никто теперь не жалел, что потеряли день на постройку бани. Неделя летела за неделей, уже наполнили 2-й мешочек. Ну, правда, и мешочки были невелики, так и не картошка же в мешочках. Настал день, когда под яркими лучами солнца с крыши закапала капель. После завтрака я объявил: «Все, ребята, пора сворачиваться. Можем до ледохода не успеть. Сегодня последний рабочий день, завтра сборы и уходим». Встретили сообщения по-разному. Кто-то хотел еще поработать, но наиболее здравомыслящие поддержали меня. Хоть сани будут значительно легче, почти не осталось продовольствия, да и инструменты можно оставить, не пригодятся, а весу в них много, но и путь не близкий, а за Уралом может быть теплее. День выдался удачный, люди приноровились, набили руку, появился опыт. К вечеру более 30 неплохих камней пополнили мешочек. Жила была еще далека от выработки. Здесь бы добывать да добывать. Но что поделаешь, обстоятельства. Следующим днем мы вывели застоявшихся лошадей, запрягли их в сани, сложили остаток продуктов, оружие. Несколько саней оказались пустыми. И Георгий дал совет бросить сани и ехать верхом. Без сёдел это было не совсем удобно, но мы нашли выход. Бросили на спину лошадей шкуры добытых животных. Почти у каждого из нас были трофейные шкуры. Косули, зайцев и даже 2 медвежьих. Спать на них было мягче и теплее, а теперь и в качестве сёдел пригодились. Бодро тронулись в путь. Двигались быстро, снег к весне просел, стал более плотным. Лед на реке был толстым, но отливал синевой. Надо поторапливаться. Ехали с восхода и до темноты, позволяя себе лишь небольшой отдых. Люди-то могли днем отоспаться в санях, а лошадям приходилось тяжело. Вышли на часовую, здесь было полегче, но у берегов уже проступала вода. С каждым днем становилось теплее, кое-где на льду появились полыньи. Я распорядился увеличить дистанцию между лошадьми. Если первые сани угодят в промоину, то другие успеют остановиться или объехать. Передние сани на всякий случай разгрузили. Возница был в легком кожушке и без оружия, но, чтобы случись неприятность, успеть выбраться. На льду стали встречаться санные следы и лошадиные катышки, явные признаки того, что жилье уже недалеко. Остановились на ночь на ночевку, всегда делали это на берегу. Наша предосторожность оказалась не лишней. Этой ночью раздался сильный треск, даже грохот, и утром мы увидели, что река вскрылась, лед покрылся трещинами. Ехать по реке стало невозможно. На земле снег еще был, но дорогу то и дело преграждали упавшие деревья, ямы, овраги. Приходилось искать обходные пути, тратя драгоценное время. Каждый день работал против нас. После некоторого размышления я решил днем отдыхать, а ехать ночью, когда снег подмерзал. Впереди, сменяясь, шел человек с фонарем, выбирая дорогу. Но все равно наступило время, когда снег подтаял настолько, что лошади выбивались из сил, не в состоянии тянуть сани по грязи. Посовещавшись, сани решили бросить ехать верхом. Остатки продуктов распределили по лошадям, оружие было у каждого. Мешочки с самоцветами были у меня и у Георгия. Так стало двигаться лучше, и мы за день прошли вдвое больше, чем на санях.